Глава 43. Влад облизал губы. Лизе до зуда тоже хотелось почувствовать их вкус. Его лицо было совсем близко, дыхание щекотало ей щеку. Все еще вибрирующая рука сама потянулась к его затылку. Он наклонился к ее лицу. Она уже почувствовала тепло его губ, но последние миллиметры он оставил за ней. Внутри все сжалось, будто Лиза приготовилась шагнуть с высоты. Она прикрыла веки и шагнула. Прижалась губами к его горячим влажным губам, впустила его язык, ответила своим на ласки. Нежные, еле ощутимые, как движение ее вибрирующих пальцев. Губы медленно отстранились. Она открыла глаза и увидела перед собой лицо Полины с замершими стеклянными глазами. Лиза дернулась. Одеяло соскользнуло на пол. Она села в кровати, прижала колени к груди. Руки и правда до сих пор вибрировали. 2 дня с шуруповертом, неудивительно. Странно только, что ее игра от этого становилась все лучше. Кажется, она нашла свой личный допинг. Влад называет это хобби. Но разве кто-то увлекается закручиванием саморезов? Влад. Он ей даже не нравится. Она терпеть не может бородатых. И эти его странные наряды. Платон. Вот кто в ее вкусе. Вот кто ей подходит, разделяет цели и взгляды на жизнь. Так почему во сне она целует Влада? Хуже того, сон был не про поцелуй. Лиза знала, если бы в нем не появилась Полина, то на поцелуи бы все не остановилось. Если бы не появилась Полина. Она словно предупреждала, чтобы подруга не совершила ошибку. Но почему у нее были такие странные глаза? Неужели Лиза и правда думает, что она... Нет, не стоит даже про себя произносить это слово. С Полиной все хорошо. Или будет хорошо, даже если сейчас не очень. Вот только что Лиза для этого сделала в последнее время. Конечно. Теперь понятно, почему она ей снится. Совесть мучает. Но что сейчас можно предпринять? Профукать впустую свой шанс на карьеру? Больше ничего. Откуда-то издалека, словно плохое предзнаменование, донеслась тоска Пуччини. Это всего лишь ее телефон. Вчера она так устала, что даже не вытащила его из сумки. Когда она уже сменит этот пугающий рингтон? Лиза поднялась с кровати и пошла на звук. На экране появилось их с Дашей фото, сделанное в тот день, когда они готовились к тайной вечеринке дома. В тот день, когда Даша ее напоила. Та Даша, что принесла ей Полинину тетрадь. Похоже, дядя Женя все-таки отнес ее в полицию. Вчера звонил следователь, интересовался, не появлялись ли у Полины недавно дорогие вещи или крупные суммы. Лиза сказала правду. Она не замечала. «Привет, ты занята сегодня?» «А что?» — насторожилась она, только сейчас сообразив, что Даша в это время обычно спит. «На тему зовут. Ну, на тусовку типа. Очень хорошо платят, пойдешь? «Сегодня же четверг, будний день, обычный. У богатых свои праздники, так что?» «Не могу. Мне нужно заниматься», — сказала правду Лиза. Вчера они закончили с террасой. Влад в ближайшее время не собирался выходить из дома, заявил, что как законопослушный гражданин будет соблюдать карантин, но дал ей ключи от ресторана. «Слушай, ты бы и сама неплохо денег подняла, пока Влад не объявляется, и меня бы очень выручила». «Не объявляется. Похоже, Даша не в курсе, что последние 2 дня они с Владом провели вместе». «Они с Владом. Вот так формулировочка». «Я там больше заработать планирую. Доп. Услугами, ну, ты понимаешь». «Угу», — ответила девушка, надеясь, что Даша не станет вдаваться в подробности. «Влад прав. Каждый решает сам, не ей судить». «Тогда я тебе только помешаю». «Блин, тут такое дело. Хозяин темы, он, в общем, немного того. С ним всякие приколы у девчонок случались. Одну, прикинь, побрил на лысо. Не там, где ты подумала. А башку прямо, представляешь?» «Я там и подумала». «Ну ты не бойся. Он тех, кто с ним в спальню не идет, вообще пальцем не трогает. А вот в спальне всякое бывает. Но я и подумала, если вдруг что случится, ты такси вызовешь. Или скорую. С ума сошла? Но это на крайний случай, Лиз. Обойдется, я думаю. Он знаешь, какие бабки платит. Я бы разом на новую рекламу заработала. У меня все из головы не выходит. Хочу, чтобы ко мне бренды со шмотками и косметикой приходили, а не с херней этой, чтоб член стоял. По-человечески зарабатывать хочу, а не вот этим всем. Чтобы на меня, как на тебя, с восхищением смотрели, а не как на... Короче, мечта у меня, понимаешь? Кто, если не Лиза, знает, что такое мечта? Понимаю, но это все как-то... Может, есть другой способ на рекламу заработать? Если ты такой знаешь, поделись. Не знаю, вздохнула девушка. Позови с собой Милану. Я могу растеряться, она, наверное, лучше разбирается, что в таких ситуациях делать. Машку! Эта сука в загул ушла, походу. Вообще не отвечает. Лиз, там ничего особенного делать не придется. Может, вообще без эксцессов пройдет. А может, там окажется тот мужик со шрамом? А в ее бокале что-нибудь посерьезнее алкоголя? И куда на самом деле делась Милана? А та третья девушка, которая была с ними в первый раз? Обе исчезли посреди вечера в ресторане и больше не объявлялись. Ну, пожалуйста. До этого у меня никогда не было шанса на нормальную жизнь. Я знаешь, из какой бедной семьи? Похлеще, чем у твоей Полины. Вот она стопудово пошла на тему одна. И тю-тю. У Лизы к горлу подступил ком. Боясь на эмоциях согласиться, она соврала, что кто-то пришел и пообещала перезвонить. А если бы Полина в тот день попросила ее о помощи, тогда она наверняка сказала бы, что ей некогда. А сейчас, зная, что случится, неважно, Даша не Полина, потому что она проститутка? Нет. Как ни грустно, это как раз их объединяет. Все потому, что Полина не напоила Лизу на вечеринке. Она ее не подставляла. И все же. Не в силах больше мучиться сомнениями в одиночестве, девушка решила поделиться ими с дядей Женей. Тот, как всегда, ответил на ее звонок не сразу. Услышав о просьбе Даши, он заорал в трубку. «Ты что, вообще без мозгов? Она ж тебя заманивает!» «Но это та самая Даша, которая принесла Полинину тетрадь». «Вот именно! В доверие втерлась и тащит непонятно куда. Ясно теперь, зачем она тебе эту тетрадку всунула». «А вы отнесли тетрадь следователю? Показали ему номер счета?» «Отнес». «Ничего показывать не стал. Сам разберется». «Думаете, он же не очень опытный, как я поняла». «А нахрен нам его помощь, если он неопытный? Вот и посмотрим, чего он стоит. Главное, чтобы кому не надо, не донес». «Значит, вы считаете, я не должна идти?» К своему стыду Лиза почувствовала облегчение. «Дома сиди, ненормальная!» «А если я что-нибудь там узнаю?» «Узнаешь, конечно, почем пут лихо. Сходила одна, уже узнала». «Итак, ситуация аховая. Не усугубляй». «А может?» «Не может, поняла? Я так больше не рискну. Лучше ты одна живая и невредимая оставайся, чем вы втроем по моей вине пропадете». Лиза хотела сказать, что вины дяди Жени в этом нет. Полина сама решила его не дожидаться, да и в остальное время делала то, что считала нужным. Но он, не слушая, в очередной раз на нее прикрикнул и положил трубку. «Извини», — написала она в сообщении Даше, — «я не смогу пойти. И ты не ходи, пожалуйста. Влад скоро откроется, он уже летнюю террасу собрал, я сама видела. Там заработаем на рекламу. Я тебе помогу. Обещаю».